الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فتاة لكن ليست كغيرها من الفتيات девушка, но не такая как другие. يا ليتها ابنتي اي والله وإسли бы она была моей дочерью. Да, клянусь Аллахом. أسأل الله أن يصلح لنا ذرياتنا. Прошу Аллаха исправить наше потомство. هذه الأم تقول عن ابنتها. Эта мать рассказывает о своей дочери. تقول بنتي عمرها 17 سنة. Она говорит, моя дочь, ей всего лишь 17 лет. تقول يعني لا زالت صغيرة في السن. Она еще маленькая по возрасту. تقول عنها لكن كلما جن الليل في الصيف أو في الشتاء تقوم وتصلي. تقوم كل ليلة صيفا أو شتاء. طال الليل أم قصر الليل. Она говорит, но каждый раз глубокой ночью, летом и зимой, она встает и молится. Она встает каждую ночь, будь это лето или зима, будь ночь длинна или коротка. Она говорит, что ей всего лишь 17 лет. Мать удивлена своей дочерью. Она говорит, я плачу, когда слышу журчание воды после ее омовения. تقول لم أفقد هذا الصوت ولا ليلة. Она говорит, этот звук я слышу каждую ночь. تقول ابنتي تختم القرآن في الشهر مرتين في صلاة الليل. Моя дочь завершает чтение всего Корана дважды в месяц на ночной дополнительной молитве. يعني كل 15 يوما تختم فيها القرآن. То есть каждые 15 дней она прочитывает весь Коран один раз. يعني كل يوم جزئين. То есть каждый день два джуза. Она говорит, это моя дочь, ей 17 лет. Я прошу Аллаха укрепить ее. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. Верующих мужчин и женщин, которые поступали праведно, мы непременно одарим прекрасной жизнью. Да, это и есть прекрасная жизнь. Для кого? Для того, кто совершал благое из мужчин и женщин. И посмотрите на сегодняшнее положение многих девушек. К сожалению, их ночь. Мы уже не говорим о выстаивании ночи на молитве. Они, наверное, не совершают даже пятую молитву. Если вспоминают о ней, то совершают эту молитву. Если же нет, то не молятся. Они бодрствуют ночью над чем? Это фильмы, телесериалы, песни, концерты. К сожалению... بل سمعنا عن فتيات والعياذ بالله بعد منتصف الليل خارجات من بيوتهن. Мы даже слышали о девушках, упаси Аллах, которые выходят на улицу после полуночи. وبعضهن تسهر في المقاهي وتدخن الشيشة. А некоторые из них проводят ночь в кафетериях и курят. غريب أمرهن. Как удивительное их положение. كل هذا مجاهرة. Все это в открытую. كل هذا عناد لله عز وجل. К чему такая упрямость перед Аллахом? К чему эта гордыня перед законом Аллаха? К чему такое насмехательство совершением грехов и ослушаний? Вы полагаете, что этот поступок незначителен, хотя перед Аллахом это великий грех. Вы считаете это незначительным? Нет, клянусь Аллахом, они для вас незначительны, но перед Аллахом это великий грех. Какой должна быть женщина, которая хочет разбудить своего мужа для совершения дополнительной ночной молитвы в первую брачную ночь? И какой должна быть женщина, и та девушка, и та молодая девушка, у которой не проходит ночь, конечно, мы не говорим о тех днях, когда им нельзя молиться, без выстаивания ее на молитве. В то время, как из глаз ее матери льются слезы, когда она слышит журчание воды. Она стоит в глубине последней третьей ночи. И Господь спустился к ближайшим небесам. Есть ли просящий, чтобы дать ему то, что он просит? Есть ли просящий прощения, чтобы простить его? Есть ли взывающий, чтобы ответить ему? Она стоит на молитве и плачет ночью. Другая девушка, она рассказывает историю о себе и разъясняет разницу между ее прошлым и настоящим. Она говорит: «Я не знала с молитвой и не вспоминала Аллаха, не читала Коран и не придерживалась религии Аллаха. Я была такой же, как и все девушки. Парки, базары, места собрания людей, кафетерии, увеселительные места, песни, фильмы, телесериалы, фотографии, интернет, беседы. Таким было ее положение. Она говорит: «И в одну из ночей я вернулась с вечеринки, полной грехов и ослушаний, на веселе. Смеясь так же, как и другие девушки, я вернулась домой после времени ужина и отсутствующей праздной и небрежной семьи». Она говорит: «Я сменила одежду, чтобы лечь спать, но не смогла уснуть. Я поворочилась в постели направо, налево. Уф, почему я не могу уснуть? Я поставила послушать песни, пытаясь уснуть. Ни в какую. Тихая музыка, не могу уснуть. Фильм, не могу уснуть. Рассказ, не могу уснуть. Что случилось? Что происходит?» Уже приблизился рассвет, скоро наступит утро, до сих пор я не могу уснуть. Бессонница, бессонница, бессонница. Беспокойство, печаль. Меня убивали беспокойство и печаль. Я уже встала с постели. Пошла на кухню. Что мне делать? Что мне делать? Я посмотрела на нож. И подумала: почему бы мне не взять нож и убить себя? Покончу самоубийством и все. Я хочу отдохнуть. Она говорит: даже смех, забава, веселье, я обманываю ими саму себя. Ведь я никогда не была счастлива. Не было настоящего счастья. Весь этот смех... Я обманываю себя всем, что делаю. Грех одурманивает меня. Ослушание развлекает меня. Но на самом деле я несчастлива. Покончить самоубийством? Нет. Покончить самоубийством? Нет. Она говорит, я вышла. И вернула в свою комнату, открыла окно. Посмотрела на небо. Тьма. Уже приблизилось время рассвета. Свет начал прорезаться на небесах. Утро начало наступать. Она говорит, и голоса птиц. А беспокойство все не перестает убивать меня. И печаль. И я стала смотреть и размышлять над собой и своим положением. Над прошлым, которое я прожила, что я сделала, чего я достигла. А тревога все еще гнетет меня. А наущение беспокоит меня. И вдруг тишину прервал голос. Что это за голос? Она говорит, неподалеку от нас была мечеть. И имам совершал утреннюю молитву. Она рассказывает, он начал читать Коран, а я стала слушать. Было впечатление, что я слышу Коран в первый раз в жизни. Коран везде, но я не обращала на него внимания до сих пор. Однако на этот раз было впечатление, что я слышу Коран в первый раз в жизни. Он говорит, она говорит, и вот он читает. Мы сотворили человека и знаем, что нашептывает ему душа. Мы ближе к нему, чем шейная вена. Двое ангелов сидят справа и слева и записывают деяния. Стоит ему произнести слово, как при нем оказывается готовый наблюдатель. А девушка слушает. Ее сердце начинает учащенно биться. И свет начинает распространяться. Сердце начинает становиться смиренным. Она слушает. Прислушивается. Как будто бы Коран обращен именно к ней. И как будто бы Господь обращает свою речь именно к ней. И тут звучит гром. Смертельная агония явится с истиной. Смертельная агония явится с истиной. Вот то, чего ты избегал. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد и вострубят в трубу. Это день, которым угрожали. Начали литься слезы. Придет каждая душа, а вместе с ней ангел погоняющий и ангел свидетель. لقد كنت في غفلة من هذا لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. Ты был беспечен к этому дню, но мы сорвали с тебя покров, и остры твои взоры сегодня. И вот она плачет, плачет, она говорит, я не знаю, почему я плакала. Было впечатление, что я слышу Коран впервые. Да, эта девушка плакала. А слезы ее, как будто бы отмывали ее грехи. Она плакала, но почувствовала спокойствие и счастье. Первый раз ее затронул Коран. Она говорит, я пошла, искупалась и взяла омовение и совершила утреннюю молитву. А ведь я уже давно не молилась. Она рассказывает, я плакала в суджуде и просила Аллаха простить мне мои грехи. Из тех мгновений я стала придерживаться прямого пути и возвращаться к Аллаху. И говорит язык ее состояния. О Аллах, не наказывай меня, ведь я... О Аллах, не наказывай меня, ведь я... Во всем, что делал, сознаюсь. И, о, как много мест, где оступился я. А ты же милостью и благом одарял меня. Когда я думаю о тех делах, сожалея, кусая свои пальцы и скреплю зубами, и нет у меня другого выхода, кроме надежды. Прощение твоего, если ты простишь, и хорошего предположения. Да, эта девушка начала праведную жизнь. Она пошла по дороге покаяния, чтобы обрести настоящее счастье. Где же сегодня девушки? Где пребывают те, которые обманулись таким-то певцом? И такой-то актрисой? Где те, над которыми посмеялись те певцы и распутницы? Где те, которые... прочитав развратные журналы, поверили тому, что прочитали в них, которые, прочитав рассказ какой-то актрисы, пожелали быть такой же, как и она. Разве ты не слышала, уважаемая сестра, об известных актрисах, певцах и музыкантах, как они вернулись к Аллаху? Как они начали жить в хиджабе, как некоторые из них жертвовали всеми своими богатствами. Как они жертвовали всеми своими богатствами, известностью и званием звезды ради кого? Язык их состояния говорит: скажи, воистину, моя молитва и мое жертвоприношение или поклонение, моя жизнь и моя смерть посвящены Аллаху, Господу миров. Нет у него сотоварищей. Это мне велено, и я первый из мусульман. والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين